и я перегнулся через подоконник. В глубоком ущелье улицы, вид на который открывался с 12 этажа, неслась река новеньких с иголочки автомашин, сверкающих на солнце стеклами и лаком крыш. Я поднес открытый флакончик к носу и зажмурился. Когда я снова открыл глаза, то увидел удивительную картину. По мостовой, согнув руки в локтях, как дети, играющие в шоферов, колоннами галопировали бизнесмены. Они торопливо перебирали ногами, откинувшись назад, словно на мягкую спинку сиденья. Лишь изредка в их рядах появлялся одинокий автомобиль, окруженный облаком выхлопных газов. Когда действие препарата кончилось, картина покрылась рябью, сквозь которую там, внизу, я опять увидел сверкающий поток лакированные крыши, белые, изумрудные и желтые, величественно плывущие по Манхэттену. «Кошмар!» – ошеломленно произнес я. «Тем не менее, пакс урби эт орби» – сноска. «Мир градом и весем» – латынь. Конец сноски. «Достигнут. Так что все это, может быть, окупилось?» «Разумеется. Тут есть и свои плюсы. Число инфарктов заметно снизилось. Такие пробежки – прекрасная тренировка. Правда, стало больше больных эмфиземой легких, расширением вен и сердца. Не каждый рождается марафонцем». «Так вот почему у вас нет машины», – догадался я. Профессор лишь криво усмехнулся. «Среднего класса машина стоит теперь каких-нибудь $450», – сказал Троттельрайнер. «Но учитывая ее себестоимость, около 1/8 цента, это, пожалуй, дороговато. Людей, которые производят хоть что-то реальное, все меньше и меньше. Композитор, получив гонорар, дает взятку заказчику, а публике, пришедшей в филармонию на премьеру, подсовывают под нос концертнозольный мелантропин». «Это, конечно, безнравственно», — заметил я. «Но так ли уж вредно для общества?» «Пока еще нет. Впрочем, смотря как оценивать, благодаря трансмутину вы можете иметь роман с козой и быть в убеждении, что перед вами Венера Милосская. Научные доклады и совещания вытесняются конгрессинами и деконгрессинами. Но есть некий жизненный минимум, которого иллюзией не заменишь. Нужно где-то взаправду жить, чем-то дышать и питаться. А реалис пожирает сферы реальной жизни одну за другой. Вдобавок, угрожающе быстро растет число побочных явлений. А это вынуждает применять дегалюцины, неосупермасконы, фиксаторы с сомнительным результатом». «Что это такое?» «Дегалюцины. Новые психимикаты, после которых кажется, что ничего не кажется. Сначала ими лечили душевнобольных, но теперь и здоровые люди все чаще начинают сомневаться в реальности окружающего. Амнистан бессилен против фантофантомов, то есть фантомов второго порядка, понимаете? Но если кто-нибудь воображает себе, что воображает себе, будто ничего себе не воображает, или наоборот, этим в основном и занимается современная психиатрия. Ее называют еще многоярусной или эноэтажной, но хуже всего – неомасконы. Видите ли, под влиянием чрезмерных доз психимикатов организм дает сбой. Выпадают волосы, роговые туши, а то вдруг хвост исчезает». «Вы хотели сказать, вырастает?» «Да нет, исчезает. Хвост есть у всех лет уже 30. Побочные следствия орфографина. Мгновенное обучение грамоте дается недаром». «Не может быть. Я бываю на пляже. Ни у кого нет хвоста». «Вы ребенок, ей-богу. Хвосты маскируются антихвостидом, из-за которого, в свою очередь, чернеют ногти и портятся зубы». «И это опять-таки маскируется?» «Ну, конечно. Масконы вводятся миллиграммами, но в общей сложности на человека приходится около 190 килограммов в год. Оно и понятно. Нужно имитировать домашнюю утварь, еду и напитки, вежливость ребятишек, предупредительность служащих, научные открытия, полотна Рембрандта, перочинные ножики, заморские путешествия, космические полеты и еще миллион подобных вещей. Если бы не врачебная тайна, стало бы известно, что в Нью-Йорке у каждого второго плоскостопие, пятнистая кожа, зеленоватая шерсть на спине, на ушах колючки, эмфизема легких и расширение сердца от безустанного галопирования. Все это приходится маскировать. Вот почему нужны неосупермасконы». «Какой ужас! И ничего нельзя сделать?» «Наш Конгресс как раз должен обсуждать альтернативы Бустории. В кругах экспертов только разговору, что о необходимости коренных перемен. Представлено уже 18 проектов. Спасение? Если хотите спасение. Присядьте вот здесь, пожалуйста, и полежите эти материалы. Но я прошу вас об одном одолжении. Дело весьма деликатное». «Буду рад вам помочь». Я на это рассчитываю, видите ли? Я получил от знакомого химика пробные дозы двух только что синтезированных веществ из группы ачуханов, то есть отрезвинов. Он прислал их утренней почтой и пишет. Троттель Райнер взял письмо со стола. Что мой ачухан, вы его пробовали, не настоящий, вот послушайте. Федеральное управление псипреции, психопреформации, старается отвлечь внимание действительцев от целого ряда кризисных явлений и с этой целью умышленно поставляет им фальшивые противоиллюзорные средства, содержащие неомасконы. Я что-то не понимаю. Ведь я сам испытал действие вашего препарата. И что такое действидец? Это звание и очень высокое. Я тоже его удостоен. Действидение означает право и возможность пользоваться ачуханами. Чтобы знать, как все выглядит на самом деле, кто-то должен быть в курсе, не так ли? Пожалуй. А что касается того препарата, он, по мнению моего друга, устраняет влияние масконов старого образца, но против новейших бессилен. В таком случае вот это... Профессор поднял флакончик. Не отрезвин, а лжеотрезвин, закамуфлированный маскон. Короче, волк в овечьей шкуре. Но зачем? Если нужно, чтобы кто-нибудь знал, нужно, вообще говоря, с точки зрения общества в целом, но не с точки зрения интересов различных политиков, корпораций и даже федеральных агентств. Если дела обстоят хуже, чем кажется нам, действительцам, они предпочитают, чтобы мы не поднимали шума. Вот для чего они подделали отрезвин. Так некогда устраивали в мебели ложные тайники, чтобы отвлечь грабителя от настоящих, запрятанных куда как искуснее. Ага, теперь понимаю. Чего же вы от меня хотите? Чтобы вы, когда будете знакомиться с этими материалами, вдохнули сначала из одной ампулы, а потом из другой. Мне, честно говоря, боязно. Только-то с удовольствием. Я взял у профессора обе ампулы, уселся в кресло и начал один за другим усваивать присланные на Конгресс бустарические доклады. Первый из них предусматривал оздоровление общественных отношений путем введения в атмосферу 1000 тонн инверсина, препарата, который инвертирует все ощущения на 180 градусов. После этого комфорт, чистота, сытость, красивые вещи станут всем ненавистны, а давка, бедность, убожество и уродство – пределом желаний. Затем действие масконов и неомасконов полностью устраняется. Только теперь, столкнувшись с укрытой доселе реальностью, общество обретет полноту счастья, увидев воочию все, о чем мечтало. Может быть, поначалу даже придется запустить хуже трона для снижения уровня жизни. Однако инверсин инвертирует все эмоции, не исключая эротических, что грозит человечеству вымиранием. Поэтому его действие раз в году будет временно на одни сутки приостанавливаться с помощью контрпрепарата. В этот день, несомненно, резко подскочит число самоубийств, что, однако, будет возмещено с лихвой через 9 месяцев за счет естественного прироста. Этот план не привел меня в восхищение. Единственным его достоинством было то, что автор проекта, будучи действительцем, окажется под постоянным воздействием контрпрепарата, а значит всеобщая нищета, уродство, грязь и монотонность жизни наверняка не доставят ему особой радости. Второй проект предусматривал растворение в речных и морских водах 10 тысяч тонн ретротемпорина, реверсора субъективного течения времени. После этого жизнь потекла бы вспять. Люди будут приходить на свет стариками, а покидать его новорожденными, тем самым, подчеркивалось в докладе, устраняется главный изъян человеческой природы – обреченность на старение и смерть. С годами каждый старец все больше молодел бы, набирался сил и здоровья. Уйдя с работы по причине впадения в детство, он жил бы в волшебной стране младенчества. Гуманность этого плана естественным образом вытекала из присущего младенческим летам неведения о бренности жизни. Правда, вспять направлялось лишь субъективное течение времени, так что в детские сады, ясли и родильные клиники надлежало посылать стариков. В проекте не говорилось определенно об их дальнейшей судьбе, а только упоминалось о возможности терапии в государственном эвтаназиуме. После этого предыдущий проект показался мне не столь уж плохим. Третий проект, рассчитанный на долгие годы, был куда радикальнее. Он предусматривал эктогенезис, деташизм и всеобщую гомикрию. От человека оставался один только мозг в изящной упаковке из дюрапласта, что-то вроде глобуса, снабженного клеммами, вилками и розетками. Обмен веществ предполагалось перевести на ядерный уровень, а принятие пищи физиологически совершенно излишнее, свелось бы к чистой иллюзии, соответствующим образом программируемой. Головоглобус можно будет подключать к любым конечностям, аппаратам, машинам, транспортным средствам и так далее. Такая деташизация проходила бы в два этапа. На первом проводится план частичного деташизма. Ненужные органы оставляются дома. Скажем, собираясь в театр, вы снимаете и вешаете в шкаф подсистемы копуляции и дефекации. В следующее десятилетие намечалось путем гомикрии устранить всеобщую давку, печальное следствие перенаселения. Кабельные беспроводные каналы межмозговой связи сделали бы излишними поездки и командировки на конференции и совещания, и вообще какое-либо передвижение, ибо все без исключения граждане имели бы связь с датчиками по всей Ойкумене, вплоть до самых отдаленных планет. Промышленность завалит рынок манипуляторами, педикуляторами, гастропуляторами, а также головороллерами. Чем-то вроде рельсов домашней железной дороги, по которым головы смогут катиться сами, ради забавы.